Привет, центральная Ганимеда. Мы совершили идеальную посадку. То есть Крис совершил идеальную посадку на ровной площадке, сложенной из каких-то метаморфических горных пород. По-видимому, из того же псевдогранита, который мы назвали Говенитом. Основание горы всего в 2 километрах, но мне уже ясно, что идти к ней нет необходимости. Мы одолеваем сейчас наши космические полукостюмы и через 5 минут приступим к разгрузке. Разумеется, оставим мониторы включенными. Будем вызывать вас каждые 1/4 часа. Конец. «Почему ты считаешь, что не надо идти поближе к горе?» — спросил Флойд. Вандерберг ухмыльнулся. Казалось, за последние несколько минут он сбросил груз прошедших лет и превратился в беззаботного мальчишку. «Циркумспайс», — произнес он со счастливой улыбкой. Латинское выражение, означающее «посмотри вокруг». «Сначала давай вынесем большую видеокамеру, и это да». Билл Т. внезапно качнулся и в течение нескольких секунд раскачивался на амортизаторах посадочного устройства. Стоило такой качке немного продлиться, и лучшего рецепта для мгновенной морской болезни не придумаешь. Ганимед был прав относительно этих возмущений, заметил Флойд, когда они пришли в себя. Думаешь, это не слишком опасно? Нет, наверное. До момента наибольшего сближения еще 30 часов, а под нами сплошной кальный пласт. Но лучше не терять времени. К счастью, здесь мы быстро управимся. Как у меня маска? В порядке? Что-то не так. Дай-ка подтяну ремень. Теперь лучше. Вдохни поглубже. Ну вот, теперь хорошо. Я выхожу. Вандербергу самому хотелось сделать этот первый шаг, но Флойд был командиром их маленького корабля, и в его обязанности входило проверить, все ли в порядке с Биллом Т. и готов ли он к немедленному взлету. Флойд обошел вокруг, осмотрел посадочные опоры, затем поднял вверх большой палец. Вандерберг кивнул и начал спускаться по трапу. Хотя ему уже приходилось отдевать этот легкий дыхательный аппарат во время прогулок по острову, но сейчас он чувствовал себя в нем как-то неловко. Спустившись, он начал поправлять складки. Затем выпрямился и увидел, что делает Флойд. «Не трогай!» — крикнул он. «Это опасно!» Флойд отпрыгнул на добрый метр от осколка стекловидной породы, который осматривал. На первый взгляд осколок показался ему неудачной пробой, вылитой из стеклоплавильной печи. — Он не радиоактивный, а? — обеспокоенным тоном спросил Крис. — Нет, и все-таки ничего не трогай, пока я не подойду. К изумлению Флойда на руках Вандерберга он увидел плотные рабочие перчатки. Опытному астронавту потребовалось немало времени, чтобы привыкнуть к тому, что здесь, на Европе, безопасно ходить без перчаток и вообще обнажать кожу, подвергая ее влиянию местной атмосферы. Нигде в пределах Солнечной системы, даже на Марсе, такое было недопустимо. С предельной осторожностью Вандерберг наклонился и поднял длинный осколок стекловидной породы. Даже в рассеянном свете Европы от него исходило какое-то странное сияние, и Флойд заметил, что край осколка переходит в длинное тонкое лезвие. «Самый острый нож во всей Вселенной», — произнес Вандерберг счастливым голосом. «И мы летели сюда лишь за тем, чтобы найти нож?» Вандерберг попытался засмеяться, но почувствовал, что прилегающей к лицу маске это слишком трудно. «Неужели ты все еще не догадываешься? Мне начинает казаться, что все остальные давно догадались». Вандерберг взял своего спутника за плечо и повернул лицом к гигантской массе нависающей горы Зевс. С этого расстояния гора заполняла половину неба, не просто самая большая, а единственная гора во всем мире. Даю тебе минуту, чтобы повосхищаться пейзажем. Мне нужно передать важную радиограмму. Он нажал несколько кнопок на панели своего связного устройства, подождал, когда зажгутся буквы «Готов», и произнес: «Центральная Ганимеда, 1-0-9. Это Ван. Как прием?» Прошло неуловимо короткое время, и послышался явно электронный голос. «Hello, Ван. Это Центральная Ганимеда, 1-0-9. Готов к приему». Вандерберг на мгновение замолчал, наслаждаясь величием момента, который на всю жизнь останется в памяти.